наверное, чувствовал себя как Джон Бисфорд Типтон. Ну, тот миллионер, который платил по миллиону долларов за лучшую шутку в старой телевизионной программе. Он, конечно, хотел вести мои дела. По-моему, деньги для таких, как он, вроде игрушечных электрических поездов. И ему не хотелось, чтобы у него забрали такой чертовски большой набор, вроде веренного. Но, думается, он особое удовольствие получал, слушая, как я еле языком ворочаю. «Не понимаю», — говорю, и таким слабым голосом, что сама себя еле слышу. «Мне кажется, я понимаю, что вы сейчас чувствуете», — говорит он. «Сумма очень большая, и, разумеется, к ней нужно привыкнуть». «Да сколько это на самом-то деле?» — спрашиваю я его, и тут уж он хихикнул. «Будь он где-нибудь рядом, Энди, я б дала ему хорошего пинка в задницу, право слово». Он опять повторил «30 миллионов», а я все думала, что моя рука вот-вот онемеет, и я трубку уроню. И тут на меня паника нахлынула. Словно кто-то внутри моей головы стальным канатом размахивал. Думаю, 30 миллионов. А это так, пустые слова. А когда я попыталась их смысл себе представить, то мерещились мне только картинки из комиксов о Скрудже Макдаке, которые Джо-младший когда-то малышу Питу читал. Питу тогда 4, не то 5 было. Видела я огромный сводчатый подвал, набитый монетами и бумажками. Только среди них не Скрудж Макдак расхаживал в щиблетах на лапах и в кругленьких очках на клюве, а я в своих шлепанцах. Тут эта картинка пропала, и я уже вижу глаза Сэмми Марчента, когда они со скалки на меня переходили и назад на скалку. Они совсем такими были, как у Селены в тот день в огороде, темные, полные вопросов. Потом я подумала о женщине, которая мне звонила, и сказала, что на острове есть еще добрые христиане, которые не обязаны жить рядом с убийцей.